Глава 5. Бриана. Утро второго дня каникул оказалось намного приятнее первого. Хотя потому, что мне дали выспаться. Никто больше не ломился в гости, и ручка в виде волка не орала. Наоборот, она задремала вместе со мной и изредка похрапывала. Повалявшись в постели, я сладко потянулась и пошла собираться. Умылась, привела себя в порядок. После побежала в столовую завтракать. Корф в столовой так и не появился, однако я все равно ловила на себе взгляды других студентов и слышала их шепотки за спиной. Это нервировало и раздражало. Вернувшись в комнату, переоделась в спортивную одежду. То единственное, что у меня имелось, схватила сумку и отправилась к своему учителю. На арене было удивительно многолюдно, хотя не на самой арене, а с краю, там, где стояли лавочки для зрителей. Их занимали, похоже, все оставшиеся девушки с 1 по 6 курс. Человек 20 или даже больше. Сбившись стайками, они зачарованно смотрели на арену, шептались, то и дело противно хихикали, восторженно ахали. Протиснуться между ними оказалось сложнее, чем я думала, ведь делиться хорошим местом никто из них не собирался. «Дайте пройти», — выпалила я, натолкнувшись на очередную группу девиц. «Не видишь, здесь заняты, Уайт», — процедила Верона Жилье, бросив на меня мимолетный взгляд. «В голове у тебя вечно занято, дай пройти». «Думаешь, это тебе поможет, Уайт?» — прошипела она, даже не подумав сдвинуться с места. «Ты не могла бы изъясняться понятнее?» — вздохнула я, с трудом сдержавшись, чтобы не закатить глаза. «Тут не все столь примитивны». «Да как ты смеешь? Все знают, что ты навязалась Корфа. Он, бедный, уже не знает, куда от тебя деться». «Завидуй, молча, Жилье. Тебе такого точно не добиться». «Ах ты!» Я уже приготовилась отбиваться, когда внезапно по арене пронесся ледяной ветер, а следом за могильный голос тихо произнес: «Всем освободить арену! Помещение забронировано для занятий! Всем покинуть арену!» Все ясно. Хранитель замка проснулся. О чем он вообще думал, когда допускал этих пиглет сюда? «Мы еще встретимся, Уайт», — процедила Жилье. Проходя мимо, она специально задела меня локтем. Но я отвечать не стала, лишь буркнула: «Не сомневаюсь». Лишь только студентки покинули помещение, я приблизилась к краю арены и смогла наконец-то увидеть, что их так заинтересовало. За большим сверкающим желтым полупрозрачным куполом обнаженный по пояс огненный дракон, держа в руках шест, сражался с иллюзорными воинами. Действо походило на смертельный танец. Четко выверенные движения, резкие выпады и взмахи, удары и шест, который то и дело вспыхивал огнем, отражая нападение противников. У Аттерхолли ежемесячно устраивали такие бои. Студенты боевой магии сражались между собой за титул самого сильного и ловкого. Говорят, зрелище было необыкновенное. Я такие испытания никогда не посещала. Не видела смысла. У меня дома происходило то же самое. Старшие братья с друзьями часто устраивали подобные бои на радость местным девушкам и моим подружкам. А потому я сомневалась, что увижу что-то новое и интересное. А вот Селли никогда не пропускала такие мероприятия. И потом, по возвращении, старалась рассказать мне все в мельчайших подробностях. Теперь, наблюдая за тренировкой Корфа, я отчасти могла понять этих влюбленных дурочек. Дракон был хорош. Даже я, далека от боевой магии и всего, что с ней связано, понимала это. Худощавый, жилистый, с крепкими мускулами и поджарым телом, в котором не имелось ни грамма лишнего жира. Не скажу, что он выглядел писаным красавцем, лично я встречала и красивее. Однако было в нем нечто такое, что приковывало взгляд. Нет, я не испытывала восторга и точно не влюбилась, но легкий интерес присутствовал. Однако и это мне не нравилось. Хотя потому, что я понимала, весь этот спектакль устроен неспроста. Корф ведь сам назначил мне время. Хотел, чтобы я увидела его тренировку и восхитилась. Это он зря, не на то напал. Наконец, последняя иллюзия пала от его стремительного удара. Дракон застыл, объятый алым пламенем, закрыв глаза и опустив голову. Его руки с силой сжимали шест. Со своего места я видела, как тяжело он дышит, как напряжены его плечи и руки. И вот пламя потухло, купол растворился, и Корф медленно выпрямился, сразу отыскав меня взглядом. «Явилась». «А ты сомневался?» «От тебя всего можно ожидать». Корф медленно осмотрел меня с ног до головы и нахмурился. «Это что?» «Я себя тоже осмотрела». «И чего ему не нравится? Я же переоделась для занятий, как он и просил». «А что не так?» «Почему вся одежда на тебе словно с чужого плеча?» Ошарашил он меня новым заявлением. Корф, не торопясь, повернулся ко мне спиной и направился к скамейке, где лежали его вещи. Мне пришлось шагать за ним через всю арену, уставясь ему в спину. Кстати, посмотреть там было на что. Я даже слегка затаила дыхание. Нет, дело не в том, что спина у него оказалась под стать владельцу, с выпирающими мускулами, красивыми лопатками, позвонками и прочее. Меня привлекло другое. С обеих сторон вдоль позвоночника была набита черная татуировка в виде языков пламени. Они тянулись с самого низа, откуда именно не могу сказать, пояс штанов мешал, до шеи. Я знал, что это такое. Видел у братьев. Пламя Гаргарда. Те, кто бросал ему вызов, менялись навсегда, нося в себе его часть. «Ничего подобного», — прокашлявшись, возразила я. «Это хороший комбинезон и удобный. Самое то для занятий боевой магией». Дракон взял термос и долго пил, продолжая нервировать меня своим странным взглядом. И только напившись, он соизволил ответить. «Да такой комбинезон еще моя бабушка носила 100 лет назад. Он не позволяет быстро и легко двигаться, висит на тебе, как мешок. Хотя нет». Он слегка помедлил. Мешок смотрелся бы лучше. «Зато удобно», — упрямо повторила я, стараясь не думать о том, что мы стоим близко друг к другу, а Корф до сих пор не одет. И капельки пота на его теле весьма ярко блестят в свете ближайшего светильного устройства. «Вытерся бы он, что ли?» «Удобство не главное», — скривился парень. Надев темно-серую рубашку с широким воротником на завязках, он вновь повернулся ко мне и выдал. «Слушай, у тебя что, совсем нет стремления к женственности?» «Вот это было обидно!» «Сейчас нарвешься на неприятности, Корф», — предупредила я. Теперь, когда дракон оделся, говорить стало значительно легче. «Я в них уже по самые клыки, если ты не заметила», — отозвался он без капли смущения. «Этот комбинезон делает тебя похожей на прямоугольник». Он провел ладонями вниз, рисуя две параллельные прямые. «Ну или меня в комбинезоне. Ну а что?» Корф был прав. «Только такая чокнутая, как я, могла надеть нечто подобное и радоваться». Груди нет, талии нет, бедер тоже нет, а ноги выглядят короче и тяжелее, чем на самом деле. Если бы где-то в мире проводился конкурс на самый некрасивый наряд, то я бы точно посоревновалась за первое место. «И что?» — скрестив руки на груди с вызовом, спросила я. «Даже если это и так, то тебе какая разница?» Дракон некоторое время молчал, а потом вновь потянулся за термосом. Сделал два глотка и заявил. «Будешь так одеваться, тот парень в таверне так и останется твоим другом». «Майк мой друг». «Вот я и говорю, так и будешь с ним дружить до скончания твоего века. А могла бы привлечь его внимание, если бы захотела». «С чего ты взял, что мне это надо?» Корф замер, задумчиво потирая подбородок. «Девушки всегда в кого-то влюблены». «Это тебя на курсах девичьи грезы за 3 дня научили?» Не выдержав, фыркнула я. «Поверь мне, не все девушки влюблены. Уж точно не я. Точнее, я влюблена, но в науку, не в парня». «Почему?» «Слушай, Корф, мы сюда зачем пришли? Заниматься? Так давай заниматься. Чем быстрее мы разучим это заклинание, тем быстрее я сдам зачет, и ты забудешь обо мне, как о кошмарном сне». Честно, я очень старалась не злиться и вести себя прилично, но этот огненный дракон обладал поразительной способностью раздражать меня даже в мелочах. Вот только дальше произошло нечто совсем неожиданное. Корф широко улыбнулся и шагнул ко мне, протягивая руку. «Я тут подумал, что мы неправильно начали с тобой, Уэйд. Вчера вел себя как взбесившийся дракон. Признаю, был неправ. Так что давай дружить». «Чего? Если бы он сейчас начал издеваться или обзываться, я бы и то не так сильно удивилась. Хантер Корф извинился? Признал, что был неправ? С чего вдруг такие резкие перемены?» «Ничего особенного. Пожал он плечами. Просто веду себя как взрослый, самодостаточный дракон». Извинился и предложил затушить пламя Гаргарда между нами. «Между нами нет никакого пламени», — ответила я, продолжая смотреть на него с подозрением. «Извинения принимаются, но дружить не получится». «Почему?» «Потому что мы слишком разные». «А разве дружат лишь похожие друг на друга?» «Ну вот как у него так получается? Всего одна фраза, я уже в тупике. Мысли путаются, слова не находятся, а внутри все сильнее растет раздражение». Пришлось прибегнуть к своей любимой тактике — нападению. «Ты просто не можешь признать, что есть те, кто не хочет с тобой дружить», — заявила я, не забыв улыбнуться. Наивная душа решила, что сумею задеть этого рыжего. «Знаешь, Уайт, Те девушки, которые не хотят со мной дружить, обычно мечтают затащить меня в постель». Лениво усмехнувшись, произнес он и сделал шаг вперед. Я тут же шагнул назад. Улыбка уже сползла с моего лица, а вместе с ней уверенность и дерзость. «А ты, Уайт, хочешь затащить меня в свою постель?» «Великие светочи, нет!» — воскликнула я и даже головой мотнула. От одной только мысли об этом меня заметно передернуло. «Вот и отлично!» — довольно кивнул Корф, смерив меня знакомым насмешливым взглядом. «Значит, будем дружить. Пошли, Уайт. Пора тренироваться». И первым направился в центр арены. Я вновь последовала за ним, даже не думая сопротивляться. «Подумаешь, дружба ему захотелось. Переживу как-нибудь. Кроме того, уверена, кончится каникулы, вернется его подружка, те два дракона, которые все время с ним ходят, и про меня забудут, к счастью». «Ты идешь или нет?» Остановившись, поторопил Корф. «Иду». Дракон привычно вызвал купол и велел переместиться на центральный завиток, который вновь пылал ярко-оранжевым светом. «Попробуем вместе», — произнес он, когда я встала на указанное место. «Вместе». Я примерно знала, что это означает, и не ошиблась. Корф вновь встал у меня за спиной. Никаких объятий и прочего, но все равно оказался так близко, что моя спина почти касалась его груди. Никаких искр, жара по телу и прочей ерунды, описанных в романах, которые так любят Селли. Я не ощущала, только неловкость и какую-то неправильность, что ли. «Расслабься, Уайт. Чего ж ты такая зажатая?» — вздохнул Корф, обхватывая мои запястья. «Как сила будет идти через тебя, если ты все закрыла? Сейчас попробуем вместе. Вызывай сферу, а я буду руководить твоими руками». «А ты уверен, что это безопасно?» С сомнением поинтересовалась я. «Более чем». «Хорошо». Сфера возникла быстро. Яркая, блестящая и очень опасная. А еще такая же кривобокая и страшненькая. Я даже губу прикусила от разочарования. Опять не получилось создать ее красивой и правильной. Хотел дернуть рукой, но дракон меня остановил, продолжая крепко держать за запястье. «Ты слишком спешишь», — деловито произнес он, потревожив дыханием волоски на макушке. «В этом вся проблема. Закрываешься, спешишь и не контролируешь силу, а ее надо прочувствовать». Сфера некоторое время крутилась в воздухе, а потом шарахнулась к нам. И тут мы начали движение. Корф, продолжая удерживать мои руки, сделал первый пас. Я тут же уловила, как магические импульсы проходят через его тело и руки, переходя в мои силы. Сила заискрилась на пальцах. Еще пара движений, и сфера застыла в паре ярдов от нас, медленно крутясь на одном месте. А потом начала меняться, постепенно принимая нужную форму. Застыв, я наблюдала за этим чудом. Магические импульсы, переходящие от дракона ко мне, вызывали слабую дрожь по телу. Никто и никогда так не делился со мной магией. Было в этом что-то личное. Я бы даже заподозрила Корфа в попытке очаровать меня, добавив в список влюбленных дурочек. Вот только дракон за моей спиной не делал никаких попыток к сближению. Не прижимался ко мне телом, оставляя между нами небольшой просвет, не щекотал горячим дыханием волоски. Да и голос его звучал ровно и спокойно. Никакого соблазнения. Корф перестал держаться за мои руки. Быстро и невесомо скользнул по запястьям и переплелся с моими пальцами. Дрожь от магических импульсов слегка усилилась. «Вот смотри, чувствуешь? Сила скользит по тебе. Она подчиняется твоим приказам, слушается. Надо лишь ощутить ее, позволить проникнуть в тебя». Сфера перед нами выглядела идеальной. Вот правда, правильная форма, яркий блеск, четкость вращения. Одно наше совместное движение, она начала полет вокруг нас. «Почувствуй биение силы», — продолжал наставлять Корф. «Она должна пульсировать в ритм твоему сердцу. И расслабься, Уайт». Он издал тихий смешок, от которого что-то внутри дернулось. «Сказал же, что не кусаю, особенно таких, как ты». «Не нравлюсь», — выдала я, и сфера перед нами дрогнула и слегка накренилась. «Боюсь отравиться», — хмыкнул дракон. «Ты же такая ядовитая». «Если бы он знал, насколько прав. Ну и прекрасно». «А ты теряешь контроль», — заметил рыжий, вновь слегка напирая и возвращая сфере правильную форму. «Эмоции, Уайт, ты слишком эмоциональна». «Неправда, я крайне сдержана. Была», — протянула многозначительно. «Но разве такого смутишь?» «Я польщен». «Зря». Мы снова замолчали, сосредоточившись на процессе, Минуло еще пара долгих и нервных минут, а потом Корф неожиданно убрал руки и отступил на пару шагов назад. «Ну, а теперь сама». «Что?» «Такого я точно не ожидала». Рука, лишенная опоры, дернулась. Магия, которая вливалась мне от дракона, колыхнулась, сбиваясь с ритма, и застопорилась. Корф оказался прав. Я слишком зажата и сосредоточена. При создании артефактов это являлось плюсом, но не сейчас. Сфера вновь задрожала, опасно заискрила и начала меняться. Скривилась, заваливаясь то в одну сторону, то в другую, а потом весьма ожидаемо ринулась на меня. «Отлично. Ты продержалась 5 секунд». Распыляя сферу щелчком пальцев, заявил дракон. «Делаешь успехи, Уайт». «Издеваешься», — смахивая пот со лба нервно, произнесла я. Пальцы еще зудели от использования магии, а по телу прокатилась дрожь, напоминая о том, как сильно от напряжения свело мышцы. «Нет, говорю, как есть. На сегодня все. Встретимся завтра в это же время. И не опаздывай», — велел Корф, после чего развернулся и направился к скамейке за вещами. Я зашагала в противоположную сторону, поскольку свои вещи оставила в другом месте. Собрала все и, не попрощавшись, рванула прочь с арены. О том, что меня ждут неприятности, я догадалась, как только попала на улицу. Несмотря на прекрасную погоду, яркое солнышко, легкий мороз, который приятно пощипывал щеки и кончик носа, и снег, звонко хрустящий под ногами, я сразу почувствовала опасность. Она тяжелым камнем осела на плечи, заставив слегка согнуться и наклонить голову в попытке отыскать источник. Все-таки, кто бы что ни говорил, я была дочерью своих родителей и тоже кое-что умела. По дороге в женское общежитие имелось лишь одно место, скрытое от посторонних глаз. Оно не просматривалось со стороны академии, его было сложно разглядеть из окон общежития. И все благодаря густым кустам, которые росли вдоль дорожки. Если устраивать засаду, это идеальное место. Вздохнув, я подняла глаза к небу. Темную здесь мне еще не устраивали. Как-то не рассматривалась серая мышь в качестве соперницы. Едкие замечания, неожиданные тычки в спину, испорченные вещи имели место, но вот чтобы так... Меня ждало что-то по-настоящему интересное, если проснулись инстинкты древней крови. «Что ж, посмотрим». Я поправила пальто, перекинула ручку сумки через голову, надежно фиксируя, чтобы не потерять, и ускорилась. Едва свернула на небольшую аллею, как мне навстречу шагнула Верона Жилье. «Поговорим, Уайт?» Девушка злобно скалилась, глядя на меня из-под лобья. К ней тут же присоединились две подружки. Судя по хрусту снега, за спиной меня окружили. Сколько их? На мгновение, прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох. Кровь уже отзывалась, помогая получить ответы на свои вопросы. Мир вокруг слегка изменился, поплыл, и я обнаружила 3 тени за своей спиной. «Отлично, 6 против 1. Я-то думала, что каникулы пройдут скучно и безрадостно». «О чем? Жилье?» — спросила, посмотрев ей в глаза. «Отвалила от Хантера Корфа», — шагнув вперед, процедила она. «Это дракон не для тебя, мышь». Как же они надоели. Сначала этот рыжий со странным и даже маниакальным желанием помочь, а потом не менее подозрительным стремлением подружиться. Теперь еще его поклонницы проходу не дают. Интересно, а наличие у дракона подружки их не смущает? Или Ливана с Айтерием давно зубы пообломала? «Не претендую, Жилье». «Ага. Как же? Мы все видели, как ты на нем висла», — поддакнула Тамина Дилай, которая стояла слева от своей подружки. Высокая, плотная, с конопатым лицом, носом картошкой, тонкими губами. Честно говоря, они все не отличались особой красотой, умом и сообразительностью. Иначе бы точно не торчали здесь на каникулах, пытаясь сдать хвосты. По-хорошему, мне не стоило реагировать на подобные высказывания. Но фраза прозвучала очень уж оскорбительно, а кровь уже отозвалась на ощущение опасности, требуя выхода древним знаниям и навыкам. «Я не висла», — сухо ответила я. «Да что с ней разговаривать?» — раздался нетерпеливый голос сзади. «Проучить надо эту очкастую, а то возомнила о себе неизвестно что». Я даже моргнуть не успела, как сработали рефлексы. Всего один удар сердца, и меня понесло за тень. Лишь последнюю секунду успела задержаться на грани, уходя от первого удара. Кулак пролетел всего в половине фута от щеки, воздушной волной потревожив торчавшие из-под шапки волосы. Слева подскочила другая девчонка и попробовала ухватить меня за руки, не давая сбежать. Хотя я и не собиралась. Тяжело вздохнув, позволила навыкам, вбитым с рождения, взять верх. Со стороны это, наверное, выглядело красиво. Сложив руки за спиной, я уклонялась от одного удара за другим. Крутилась, как волчок, поворачивалась, наклонялась, приседала, двигалась, отходила и ставила подножки. И делала это так быстро, практически на грани. И за тень не ушла. Ни одного удара своим противницам я не нанесла. Этого сейчас не требовалось. Они сами все сделали за меня. Девчонки промахивались и ругались, налетали друг на друга и падали в снег, визжали, но не оставляли попыток достать меня. К счастью, магию никто не использовал. Знали, что любой всплеск будет замечен преподавателями и отслежен. Не прошло и 3 минут, как все закончилось. Я осталась стоять, наблюдая за сбившимися в кучу малу, возившимися и переругивающимися между собой подружками. Кровь огненной рекой горела внутри. Сердце болезненно билось о ребра, а я даже не думала, что так скучала по этому. «Запомните одну простую истину. Мне ваш Корф и даром не нужен. И наши тренировки мне так же в тягость, как и ему. Если остались вопросы, обращайтесь в деканат». «Я тебе еще достану, Уайт!» Стараясь выбраться из-под завалившейся на нее Тамины, пропыхтела Верона. «Не советую», — отозвалась я, поправляя шапку, которая сбилась на бок. «Я ведь могу и ответить». Поправив сумку на плече, быстрым шагом направилась в сторону общежития, зная, что они никому ничего не скажут. Не станут позориться. А ума догадаться о том, как у меня получилось, не хватит. Я не любила боевую магию, не понимала ее, не признавала и не хотела. Однако постоять за себя могла всегда, вот только поводов демонстрировать свои умения до сегодняшнего дня не представлялось. Переодевшись в платье, я достала бумажный пакет с лекарством и пролила на него немного специального состава синего цвета. Тот быстро впитался, и на поверхности проявилась дата и время. 11 вечера. Я не особо удивилась столь позднему часу. Старый Арис всегда назначал встречу поздно вечером, как будто это могло уберечь от любопытных глаз. По мне, так нет ничего более подозрительного, чем свидание в темное время суток. Впрочем, спорить с аптекарем было бесполезно. Мужчина мог обидеться и отказать мне в помощи. Это означало, что пришлось бы писать домой, а это слишком унизительно. Остаток дня я провела у себя в комнате, листая учебник по артефакторике. Давно хотела создать что-нибудь интересное для курсового проекта, но так и не смогла выбрать ничего по-настоящему стоящего. Поужинав в столовой академии, вновь вернулась к себе. Засад мне больше никто не устраивал. Жилье ее подружек я тоже не увидела. Стрелки часов постепенно приближались к 10. Переодевшись в шерстяное платье с высоким воротом и узкими рукавами, я убрала свои седые волосы наверх, скрутила узлом и спрятала под темную шапку. Они были слишком заметными, и лишний раз показывать их точно не стоило. «Никого не впускай», — велел я дверной ручке. «Да кому ты нужна?» — оскалилась та и демонстративно отвернулась. «Вот и хорошо, что никому». Сначала все складывалось удачно. Я без приключений добралась до главной площади, свернула направо и, пройдясь знакомыми проулками до нужной улицы, остановилась у покосившейся двери, выкрашенной в зеленый цвет. Золотой краской в углу на ней был изображен символ лекаря. Постучав 3, дождалась, пока дверь с тихим скрипом откроется, после чего шагнула во двор, где меня уже ждали. Покупка капель тоже не заняла много времени. Отдав монеты, засунула флакон в потайной карман и отправилась в обратный путь. На улице было темно, тихо и очень красиво. Над головой простиралось ясное небо. Яркие звезды освещали дорогу не хуже большой желтовато-красной луны. Снег приятно хрустел под ногами, а воздух был таким чистым, что будто звенел. Я глубоко дышал, наслаждаясь этим вечером и тишиной засыпающего городка. Древняя кровь, пробудившаяся сегодня, потревожила воспоминания, вызвала ностальгию, тоску по дому и родным. Возвращаться в общежитие не хотелось. Опять книги, учеба, одиночество. Удивительно, я всегда так к нему стремилась, а теперь вот устала, хотелось просто прогуляться и забыть обо всем. Свернув переулок, я двинулась в сторону городской площади. Несмотря на позднее время, там еще работали лотки со вкусной выпечкой и сладким безалкогольным глинтвейном. Мне как раз хотелось чего-нибудь горячего. Однако до площади я так и не дошла. В одном из широких дворов мое внимание привлекла огромная снежная крепость, которую детвора соорудила себе на забаву. У нас дома никогда таких не делали. Климат не позволял. Рядом со снежной крепостью стояла большая горка, построенная в виде сторожевой башни. Взглянув на нее, я неожиданно поняла, что ни разу не каталась на ледяной горке. Ни разу. За свой 21 год жизни. Харк меня дернул исполнить задуманное. Не иначе. Аккуратно забравшись внутрь по покрытым инеем ступенькам, Я приблизилась к самому краю. С высоты мысль покататься уже не выглядела такой уж замечательной. Но упрямство победило. Раз в жизни надо. Мысленно вознеся короткую молитву светочам, я присела, вытянула ноги и оттолкнулась. Похоже, сильнее, чем требовалось, поскольку скорость скольжения оказалась намного быстрее той, на которую я рассчитывала. Ветер засвистел в ушах, дыхание перехватило, мир замелькал перед глазами, и я не знала, чего хочу больше — заорать от ужаса или рассмеяться от восторга. Ощущения были примерно одинаковыми. Хотя скорость я действительно набрала приличную. Или причина в том, что я давно стала крупнее среднестатистического ребенка, и поэтому меня вынесло с горки дальше по гладкому льду на дорожку. И надо было такому случиться, что именно в этот момент по ней кто-то шел. Этот кто-то так неудачно встал на моем пути. «Осторожнее!» Мужчина оглянулся. В темноте огнем вспыхнули знакомые янтарные глаза. Корф. Судя по его ошалевшему взгляду, за секунду до того, как я его сбила, дракон тоже не ожидал меня увидеть. Здесь и сейчас.